Глава 5. Это было давно. Запустить бы в него этим кольцом, да двигаться не могу. Как он смеет называть меня невестой после такого предательства? О, смотри-ка! Семиди отвлекся от Аарона и вновь взглянул на меня. Как ее зацепило! Ты уверен, что твоя? Не похожа она на влюбленную девицу. Скорее, готова тебе глаза выцарапать или что-то нужное оторвать. Он рассмеялся своей же шутке. Но страж даже не поменялся в лице. Лишь сильнее сжал эфес меча. Барон резко замолчал. Ладно, дам бала с тобой. Забирай их. Он глянул на нас, и мое тело вновь стало слушаться. Изабель отмерла и опять вцепилась в мою руку. «Мне слишком интересно! Ради чего ты рискнул прийти?» Аарон ожил. Темные глаза поймали мой взгляд, потом он кивнул и тут же создал портал. «Как? Моя магия все еще не отзывалась!» «Идите, там безопасно. Только не выходите за ворота. И дождись меня, слышишь?» Я усмехнулась. «Обязательно, ага». Но в портал рвануло, потянув за собой принцессу. Он схлопнулся прямо за нашими спинами, а мы очутились возле деревянного двухэтажного дома. Двор и само здание были обнесены высоким забором. С улицы слышались крики карастеля, надоедливой птички с противным голосом. Здесь же было тихо и пусто. В окнах не горел свет. Я не знала это место. «А мы где?» Изи тоже завертелась на месте. «Тут он нас не найдет? Барон!» В ее расширенных глазах можно было увидеть приближающуюся истерику. Я сначала тяжко вздохнула, собираясь хоть мысленно посетовать на свою нелегкую долю и необходимость утешать девчонку. А потом мне стало стыдно. Это я ее туда притащила. Прямо в лапы к контрабандистам и Самиди. А она всего лишь подросток, который всю жизнь жил в любви и заботе, а оказался выброшен в наш жестокий взрослый мир. Нет, не буду на нее бурчать. Она не заслуживает. Я бестолковая. А она очень храбрая. Мне у нее еще поучиться надо умению брать на себя ответственность за свою жизнь, а не прятаться от проблем. Я не знаю, где мы, Изи. Но оставаться тут не стоит. Вряд ли они слишком долго будут болтать. А встречаться со стражем еще раз мне не хочется. Я прошлась по двору, осматриваясь. Везде уложена брусчатка. Кусты подстрижены. По периметру стоят охранные заклинания. Но нас они пропустили. Наверное, потому что портал создал Аарон. За домом точно смотрят и ухаживают. «А он правда твой жених?» Девушка хвостом ходила за мной. «Был когда-то». Я остановилась у ворот. Защитная магия не давала мне перенестись прямо отсюда, так что нам придется выйти на улицу. Я попыталась рассмотреть магические линии, чтобы их распутать. «Ого!» Защиту тут поставили такую, будто это не дом, а крепость, на которую регулярно нападают. «А я его уже видела». Изи присела на край клумбы, где только пробивались ростки. «Во дворце. Красивый». «Не суди людей по внешности». Магия поддавалась трудом, со лба стекла капелька пота. «Кто ж так постарался? Сокровища они тут хранят, что ли?» Я один раз уже ошиблась, поверив в его честность. Не знаю, что ему нужно от твоего отца, но я бы ему не верила. Врет, глядя в глаза, и не краснеет. Кажется, поддается. Одна из линий лопнула, отозвавшись ощутимым покалыванием в руках. Теперь следующее. «А что он тебе сделал?» Руки непроизвольно сжались в кулаки, впившись ногтями в ладонь. «Подставил. У нас дома нашли символы моего поклонения Самиди. Резную фигурку и медальон с отпечатком его силы. Такие используют, если хотят его вызвать. А ты не... Нет, никогда. Мне с детства вдолбили в голову, что духи могут причинять только боль и горе. Надо быть полным дураком, чтобы надеяться заручиться их помощью. Получилось. Еще одна линия лопнула, сильнее ударив по рукам. Пришлось ими потрясти, чтобы снять неприятные покалывания. Вручную расплетать магические узоры — то еще удовольствие. Я вытерла пот со лба. Стало совсем тихо. Даже неугомонный карастель замолчал. Ладно. Еще одна линия, и мы уберемся отсюда. Я вновь переключилась на магическое зрение, разглядывая сложный цветной узел из линий, проходивших по всему забору. Зеленый, красный, синий. Магия земли, огня и воды, объединенная одним заклинанием. Чтобы такое сделать, магам пришлось потратить кучу сил. Узор не хотел поддаваться, так и норовя вернуть себе прежнюю форму. «Алессандра!» Вдруг перешла на шепот Изабель и встала со своего места. «Слышишь?» У меня только-только стало получаться, но я отвлеклась, и линии вновь засветились цветным узором. «Да что ж такое-то?» Я размяла пальцы и прислушалась. Тихо вроде. Комары, конечно, жужжат, но так сезон такой. Стоп. Комары? Мы с принцессой переглянулись. Рано еще для комаров. А звук такой, будто их там туча. Причем у нас здесь. За забором нет ни одного. Что там творится? Я огляделась. Неподалеку лежали дрова и большой пенек. Пришлось постараться, но я докатила его до забора и смогла залезть, чтобы посмотреть наружу. Нас окружали развалины. Все, что я видела — остатки домов и заросли кустарников, расползшиеся по валяющимся камням. А дальше только темнота. Пугающая, густая, неестественная. Я отшатнулась. «Что там?» Меня дернули за рукав. «Знаешь, кажется, нам лучше зайти в дом и дождаться утра». И я спрыгнула на землю. Как бы мне ни хотелось сбежать, туда меня не тянет. Дом встретил нас прохладой, запахом древесины и открытыми дверями. На вешалке не было вещей или обуви. Надеюсь, тут нас никто не ждет. Я рискнула зажечь магический огонек и осмотреться. Обычный дом. Из небольшой прихожей вела лестница наверх. Справа вход в кухню. Слева, видимо, в гостиную. Мы поднялись на второй этаж, где располагались две спальни и ванная. Пусто. Обстановка выглядела новой, будто ею никто не пользовался. Но везде убрано, и не было следов пыли. Даже книги на полке выбраны по принципу «лишь бы самые дорогие». Вряд ли кто-то читает одновременно исторический справочник в золочёной обложке, романтические стихи, написанные одной из придворных дам, и выпущенный всего в нескольких экземплярах ужасно скучный трактат о природе магии. Хотя кто знает, может, у хозяина такой вкус? Убедившись, что тут спокойно и нам ничего не угрожает, мы уселись на диван. Бархатный, абсолютно безвкусный. «Так что ты там увидела? Там кто-то есть?» Изи забралась на диван с ногами и прислонилась к моему плечу. Ее трясло. В относительно спокойной обстановке выходило все напряжение, что она пережила сегодня. «Никого». Здесь когда-то была деревня, но остались одни развалины. И этот абсолютно новый дом. А почему мы тогда не ушли? Как ей объяснить то, что я чувствовала интуитивно, что в той темноте была магия и что-то еще? Понимаешь, не все можно увидеть. Тут за окнами раздался шорох. Такой, когда ветер гонит несчетное количество сухих листьев. Или шуршат крыльями насекомые. Много насекомых. Мы застыли, а мой огонек дрогнул от избытка магии в воздухе. И вдруг прямо посреди комнаты открылся портал, из которого к нам шагнул Аарон. Сейчас я могла разглядеть его лучше, чем в темноте возле кладбища. Одежда запылилась, будто он уже не первый день в дороге. Волосы растрёпаны ветром, черные брови сдвинуты, а губы сжаты в тонкую полоску. На щеках заметная щетина, которую он раньше сбривал ежедневно, даже если был в отъезде неделю. «Зачем вы туда сунулись?» «Ни вам здрасте, ни как поживаешь. Только грозный взгляд». «Ладно, она». Аарон кивнул на принцессу. «Но ты-то там что забыла? Неприятностей мало». Я выпрямилась на диване, насколько это было возможно. «Неприятно, когда тебя отчитывают». «Не твое дело. Мы тебя дождались?» «Теперь можешь переправить нас отсюда». Говорить, что мы уже попытались сбежать, я не стала. «Моё!» Он нервно заходил по комнате, оставляя на новом ковре пыльные следы. «Я отвечаю за вас перед королем. «Вы вернете меня отцу?» — раздался сбоку робкий голос. «Я не пойду с вами». Аарон остановился, загородив своей фигурой свет. «Не сегодня». Мужская рука взъерошила волосы, отчего еще больше прядей выскочили из-под ленты и рассыпались возле лица. «Почему? Она сбежала из дома. И ты не станешь ее забирать назад?» Мои брови поползли вверх. «Нет, Алессандра. Сейчас ей безопаснее с тобой, чем дома». Я рассмеялась. Мы вместе пару дней и уже влипли в неприятности. Та еще безопасность. Я хотела еще сказать, чтоб в таком случае он нас отпустил, и мы пойдем дальше. Но за окном раздался жуткий треск. С таким в грозу ломаются деревья, оставляя вместо себя покореженные пни. «Вы же не пытались выйти на улицу?» Я пожала плечами. «Ну, у нас же не получилось, значит, не считается». Но глаза предательски опустились и стали разглядывать сцепленные пальцы. «Я же просил!» Он кинулся к двери и распахнул ее. Оттуда повеяло холодом и ворвался ветер, сквозняком пронесшийся по дому. Задребезжали стекла. Аарон застыл на пороге, вглядываясь в темноту. «Сколько линий защиты ты сняла?» 2. Он выругался и сделал шаг за порог, но потом оглянулся. «Изабель, сиди здесь и ни шагу на улицу. Пойдем со мной». Это уже мне. В груди все неприятно сжалось от нехорошего предчувствия. Да и с ним оставаться наедине не хотелось. Но на улице действительно что-то странное. И если я могла помочь обезопасить Изи... Я вышла из дома. Аарон уже ждал меня возле ворот, сняв куртку и засучив рукава. «Я боялся, что ты уйдешь», — бросил он, по-прежнему стоя ко мне спиной. Лица я не увидела. Промолчала. Я просто испугалась идти туда. Я столько раз мысленно представляла нашу встречу. Нет, не в надежде, что он объяснится, и мы сможем начать все сначала. Я хотела его убить. Отнять у него все то, что он отнял у меня. Мою жизнь. И вот сейчас он стоит ко мне спиной, в одной рубахе, прилипшей от пота. Все его внимание сосредоточено на магической защите, и он не ожидает удара сзади. Я сжала кулаки. О таком подарке я мечтала 10 лет. За воротами опять загрохотало. Магические линии пошли рябью. Я подошла ближе к Аарону. Кто бы знал, чего мне стоило это сделать. Но я набрала в грудь воздуха и положила руку ему на плечо. Кажется, он вздрогнул. «Я делюсь с тобой магией. Ты ставишь защиту. Идет?» Мой голос показался мне чужим. Каждое слово давалось с трудом. Но я поклялась Изабель ее защитить. А у меня одной не хватит сил вернуть магические линии в тот узор, что там был. «Только потом объяснишь, что с той стороны!» Он молча кивнул. Я же сосредоточилась на пульсирующей точке в груди, магическом источнике. От него магия разлилась по телу, а затем послушная моей воле потекла к Арну. Наша сила смешивалась и создавала прихотливый узор на воротах под мужскими руками. До меня же доносились отзвуки его действий и крупицы магии. Они будто щекотали, пробегая искорками по венам. Делиться с кем-то магией — это всегда сокровенное действие. Ты абсолютно открыт перед другим человеком, безоружен. Твоя энергия протекает сквозь него, открывая все о себе. Насколько ты силен, какой у тебя резерв, какая стихия поддается тебе лучше всего. Когда объединяешься с кем-то первый раз, всегда остается неприятный осадок. Будто часть тебя не вернулась. Предательское тело с легкостью все вспомнило. Слияние вызвало лишь ощущение наполненности и силы. Магия стража была мне до боли знакома. Я взглянула на забор. К тому узору, что я так и не смогла разорвать, добавился еще один. Синяя линия с черными вкраплениями извивалась и наполнялась энергией. А потом в ворота ударили с такой силой, что створки прогнулись внутрь. Я от неожиданности отпрянула назад, отпустив плечо Аарона и разорвав связь. Прямо на моих глазах линия защиты заискрилась, почернела и вспыхнула вполне себе ощутимым огнем. Он резко убрал руки, которым тоже досталось, и оглянулся. «Цела!» Ему пришлось перекрикивать поднявшийся грохот. Я кивнула. Доски затрещали. В стороны полетели щепки. Песок закружился, грозя засыпать глаза. Я поставила щит, чтобы хоть немного оградиться от творящегося безумия. «Бери принцессу и уходите!» Крикнули мне почти в ухо, потому что я не слышала ничего, кроме воя ветра и скрипа отрывающихся деревяшек. «Что там такое?» Прикрыла глаза рукой, щит почти не защищал от пыли. «Нельзя это тут так оставлять!» Аарон схватил меня за свободную руку и потащил к дому. Как только дверь за нами закрылась, в нее тут же что-то врезалось, и с внутренней стороны показались два длиннющих гвоздя. Из них можно было бы сделать вешалку, будь они повыше. «Да послушай ты меня хоть раз!» Он ухватил меня за плечи и встряхнул. «Уходите! Эта штука реагирует на вас! Сейчас не время для твоего любопытства! Твоя задача — сберечь принцессу! Я вас потом найду и все объясню!» Я сжала зубы. «Объяснит он». Изабель уже ждала меня, обхватив себя руками. Ее испуганный вид заставил меня поторопиться. «Делай портал в Волес! Мой тут не работает!» Аарон меня отпустил. Пара мгновений, и все было сделано. А когда посреди комнаты замигал портал, грозя от нестабильного магического фона схлопнуться раньше времени, я не удержалась. «Ну зачем тебе это, Алессандра?» И все же я не смогла бросить его тут одного сражаться неизвестно с кем. Он, безусловно, хорош в магии, но резерв не безграничен. Я развернулась, уже стоя возле прохода, и кинулась к Аарону. Схватила его руки, оказавшиеся ледяными, и закрыла глаза. Магией можно не только делиться в процессе заклинания. Ее можно и отдать, влив сырую силу в другого мага. Если, конечно, он открыт и готов ее принять. Аарон принял. Его пальцы крепко сжали мои, и я отдала ему большую часть своего резерва. Ничего, восстановится. Зато моя совесть будет чиста. На улице снова раздался грохот. Кажется, ворота не выдержали натиска. Я пошатнулась. Аарон отпустил мои руки, хотя я собиралась протестовать. Нет, просто мне казалось, что этого слишком мало, чтобы справиться с угрозой. Потом он подтолкнул меня к Изабель. Мы шагнули в портал. Я оглянулась и увидела, как в доме вылетают окна. Внутрь полетело разбитое стекло и сгустки черного дыма. Пространство замерцало, в нос ударил запах сжженной листвы. А посреди этого хаоса стоял мой бывший жених и улыбался. Проход схлопнулся.